Сумма сократилась до 1400. Теперь по улучшениям системы у меня осталось совсем немного пунктов, но займусь я ими немного позже. Сначала надо разобраться с тем, что уже есть. 1. Дополнение в инвентарь, ячейка, 200 кристаллита, прогрессирующие. 2. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, белые, минус 250 кристаллита, прогрессирующие. 3. Больше карт в колоде, 400 кристаллита плюс 1 карта, прогрессирующие. 4. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита. И необходимые траты я решил провести по двум направлениям: скрафтить карту монстра, новыми охотницами займусь после того, как разберусь с кандидатками из акций, а также скрафчу потихоньку бандитов, очень уж у меня торговец любопытство много вызвал. Гоблинов для крафта осталось не так уж и много, две редких карты и одна специальная. Гоблин-пушкарь мне на данный момент не по карману, на его крафт нужен специальный пак, кои я все потратил на акцию. Поэтому и крафт их командира пока отменяется по той же причине. Остается гоблин-снайпер, 1000 кристаллита и всего два редких пака. Редкая карта, гоблин-снайпер, абсолютное подчинение приказам, бесстрашен. Вооружение. Снайперская винтовка калибра 10 мм, 50 патронов, двухствольный пистолет калибра 11 7 мм, 8 патронов, боевой нож гоблинов, кастет. Хороших снайперов много не бывает, а этот парень, я уже практически уверен, попадать будет. По крайней мере, другие гоблины усомниться в нем не дают. Осталось потратить всего-то 4 сотни кристаллита, и я прошелся по коллекции банды из святых. 3 необычные карты, 2 редких, одна у меня уже собственно есть, и одна специальная. Последняя опять же требует специальных паков, коих у меня нет, потому выбор пал на необычные карты и редкую. Самая дешевая, необычная, стоит 3 сотни кристаллита, 1 необычный и 3 обычных пака, это грабитель магазинов, налетчик. И вторая, которая также по цене довольно скромная, 350 кристаллита и 2 необычных пака, грабитель-крушитель. Решил скрафтить обе, благо по ресурсам я практически не просяду из-за этого. На темную дорожку вышел, ухмыльнулась Сэя. Главное, чтобы наркотики между мирами перепродавать не пришлось, пожал я плечами. Ну или еще какую дичь творить. Давай уже, диктуй, чего там за карты, кивнула она. Асайка, злодейка, мило уснула, обхватив меня за бедра обеими руками и сопит куда не надо. Необычная карта. Преобразование. Грабитель магазинов. Налетчик. Время действия все так же 5 часов. Вооружен. Пистолет-пулемет Ingram MATS 10-45 калибра, 6 магазинов по 30 патронов. Револьвер Ruger LSR, 38 калибра, 6 патронов в барабане. Граната М67. Защитное снаряжение. Бронежилет второго класса. Честно говоря, очень сомнительная карта в разрезе постоянного ее применения, особенно из-за снаряжения. У грабителя банков оно побогаче будет. Если бы не ежемесячное задание и торговец, который еще неизвестно, пригодится ли, то и нафиг такая карта не нужна. Необычная карта. Грабитель-крушитель. Вооружение. Дробовик Ремингтон 870, магазин трубка, на 7 плюс 1, патронов, боезапас 32 картечных выстрела и 8 пулевых, пистолет М9, 3 магазина на 15 патронов, 4 бутылки с зажигательной смесью, канистра на 20 литров, с бензином, защитное снаряжение, бронежилет третьего класса, кевларовые перчатки, очки и маска, первый, видимо, магазины грабит, второй сжигает. Концепция становится более-менее понятная, но второй дороже не зря, против зомби от него толк какой-никакой будет, но все же надеялся на большие. С картами из пака американской армии не сравнить, бандиты беднее и по снаряжению, и по вооружению, в общем и целом, заметно так. По идее, задание должно это компенсировать, как же я надеюсь на это. Ну вот и все, подвожу я итог, осталось открыть акционные. Сайка там спит, что ли, спрашивает Сэя. Говорим мы как-то само собой вполголоса. Вроде бы, говорю я, мы замолчали, сопит. Ну давай уже заканчивать, вздыхает Сэя, устало потягиваясь в кресле и встряхивая рукой. Писала она хоть и не всю информацию, что я говорил, но все равно получилось немало. Вскрываю акционные паки и получаю двух гарантированных кандидаток. Первая. Специальная карта. Призыв кандидатки. Хьюга Ханаби. Кунайчи деревни скрытого листа из клана Хьюга. В связи с гибелью в родном мире, потеряла часть силы и способностей, долгое время восстановления способностей, низкий уровень чакры. Владеет элементами стихии, огня, молнии, воды, знание множества техник, улучшенный геном, бейкуган. Напоминание пользователю, в мире нахождения, низкий уровень чакры и сильная ее рассеянность, долгий период восстановления способностей, уровень договора, свободный, взаимодействие зависит от дипломатических способностей пользователя. Она же вроде ребенком была, говорю я, попытавшись напрячь голову, ребенком, хмыкнув, наклонила голову Сэя. Ну она там вроде как младшая сестра, будущей жены главного героя, пояснил я. Похоже не задалась у нее там жизнь, да уж, вздыхает Сэя. И во втором паке получаю, специальная карта, призыв кандидатки, Югитании, кунайчи деревни скрытого облака, Джинчуу реки Двуххвостого, лишилась его при гибели, утратив и часть специфических техник, в связи с гибелью в родном мире, потеряла часть силы и способностей, долгое время восстановления способностей, низкий уровень чакры, владеет элементами стихии, огня, земли и янь, знание множества техник, огромный боевой опыт, долгий период восстановления способностей, уровень договора, свободный, взаимодействие зависит от дипломатических способностей пользователя. Мне дали девушку-кошку, но без кошки, вздыхаю я, нет в этом мире справедливости. Она взрослая, уточняет Сэя, судя по огромному боевому опыту, очень плохо помню, чешу я голову. Но взрослая да, ладно, призову, познакомимся, да, очень много всего открыл, задумчиво говорит Сэя, теперь разобраться со всем и наметить дальнейшие планы, но давай уже спать ложиться, угу, со мной ляжешь, не, раз Саика уже так нагло дрыхнет, то пусть уже, я у себя лягу, она встав потянулась, усмехнувшись проследив за моим взглядом упершимся ей в грудь, спокойной ночи, а поцеловать? Говорю я, протянув к ней руки. «Все тебе мало», — хихикнув шепчет она, наклонившись над кроватью. Придержав девушку, я поцеловал ее в губы, после чего она отправилась в свою комнату. Мне же пришлось тихонько разбудить Саика, попутно ее раздев, ну не ложиться же спать одетыми, в самом деле. Тем более у меня планы на ночь еще не все выполнены. Акция закончилась довольно успешно. Я получил кучу карт, продвинулся в развитии системы. Ближайший план на неделю, отстрел бедствий, держать руку на пульсе переговоров Такаги и зачистить подземелье, а также выполнить два задания на бандитах, должен справиться, экстра, карты, девушки, стволы, то есть, ты хочешь переписать все карты, снаряжение и все остальное, что у нас есть, переспросила Сэя, садясь на стул в моей комнате. Я сел на кровать, если взять девушку на ручки, ни о какой продуктивной работе и речи быть не может. Ну не прям все, слегка сбавил я накал запроса, но, я поняла, тогда давай приступим. Взмахнула она рукой, хватаясь за блокнот. Прямо сейчас, возмутился я, а что, у тебя были другие планы? Да нет, я вздохнул, те планы, что были и правда подождут. Хм, с чего же начать, я знаю, мы же уже переводили перепись. Давай просто поэтапно запишем, сначала постоянно используемые карты, потом те, что используешь иногда и карты в резерве, давай, хорошо, а после добавим уже арсенал нашей группы, согласился я, начали, начнем с преобразований, преобразование, самая рабочая коллекция преобразований у меня коллекция американской армии, состоит уже из без малого 9 карт, я ей пользуюсь постоянно и в целом доволен, белая карта, десантник-парашютист, вооружение, пистолет-пулемет Томпсон М1А1, 6 30-зарядных магазинов, пистолет Кольт 1911, 3 магазина по 7 патронов, 2 фугасные гранаты МК-3А2, 2 осколочные гранаты МК-2А1, нож, вторая белая карта, стрелок морской пехоты, вооружение, самозарядная винтовка М1 Гарант, боезапас, 160 патронов в 20 пачках по 8 патронов каждая, калибра 7,62Х63, 2 гранаты осколочных МК-2А1, штык-нож, недостатки очевидные, нет защитного снаряжения, оружие морально устаревшие, конечно против зомби их применять можно, против людей, несколько сложнее, убрал их из активной части колоды, хотя стрелка с М1 можно применять, патронов много и винтовка довольно точная, ну и второй главный плюс под действием преобразования я могу позволить себе рисковать, это единственный аргумент применять их и против людей, но мне уже есть из чего выбирать. Необычная карта пехотинец-гранатометчик. Вооружение. Карабин М4А1 с подствольным гранатометом М203, 6 магазинов к нему по 30 патронов, калибра 5,56-30 штук, 40 мм гранат к гранатомету, все осколочно-фугасные, а также М-72А3 ЛАФ, одноразовый ручной противотанковый гранатомет, одна штука, пистолет М-9, по сути копия итальянской Беретты 92, 3 магазина по 15 патронов, калибра 9 мм, нож боевой, две ручные осколочные гранаты М-61, на карабине установлен коллиматорный прицел Aimpoint М-68, больше никаких улучшений на него не перепало, остальное снаряжение стандартное, военная форма, бронежилет, устройство для переноски гранат, кевларовые перчатки, шлем и тактические очки. Эту карту я для краткости обозвал, кто бы мог подумать, гранатометчиком. При применении против людей позволяет закидывать их осколочными гранатами, не подставляясь под ответный огонь. Но воздействие чаще психологическое, чем разрушительное. Противотанковая труба, конечно, полезная штука, но одноразовая. Карабин довольно точный, на дальности до 200 метров, позволяет работать по головам. Гранаты не так хороши против зомби, как хотелось бы, но при некоторой удаче результативность стрельбы может быть нормальной. Хорошая карта. Синяя карта. Оператор Дилтофорце. Вооружение. Штурмовая винтовка НК-416 с голографическим прицелом и магнифером 3Х, подствольная рукоять, лазерный прицел и обычная красная точка, глушитель, регулируемый приклад, 300 патронов калибра 5,56Х, 45 НАТО в 10 магазинах. Пистолет М-45-1, 5 магазинов по 7 патронов 45 калибра, 2 кг пластида, с радиодетонатором, 2 гранаты осколочные М-68, 2 светошумовые. Снаряжение. Полный комплект снаряжения, в том числе и бронежилета 3-го класса защиты, шлема, налокотников и наколенников, а также прибор ночного видения, нож, обозвал я ее оператор Дельты. Замечательная карта для боя на ближней и средней дистанции. Винтовка отличная, пистолет тоже супер. Взрывчатка вполне может пригодиться. При этом универсально хороша против зомби и людей. Прибор ночного видения позволяет работать и ночью, а учитывая наличие ИК-лазера, совместно с ПНВ можно на дистанции прямой видимости отрабатывать зомби в голову чуть ли не с бедра, а если потренироваться, то из бедра. Редкая карта. Марксман, разведки, морской пехоты США. Вооружение. Винтовка М14 Ебр с глушителем, шестикратным оптическим прицелом, подствольной рукоятью с сошкой, регулируемым прикладом, пистолетной рукояткой, боезапас 200 патронов в 10 магазинах. Пистолет УСП-45 Тацтицел с глушителем, подствольным фонариком ЛЦУ, боезапас 36 патронов 45 калибра в 3 магазинах, 2 гранаты М-61, знаменитые американские лимонки, 2 светошумовые гранаты, 2 заряда по 400 Г-Симтикса, пластида, со взрывателем рассчитанным на 6 секунд, нож армейский, снаряжением. Стандартный комплект снаряжения, состоящим из бронежилета, дополнительные амортизирующие подкладки, разгрузки, мягких ботинок, наколенники, налокотники, противоосколочные очки, бинокль. Называю я ее разведчиком. И, наверное, на данный момент одна из самых заслуженных в использовании карт. Винтовка не идеальная, но довольно точная, комфортная, да и привык я к ней за столько времени-то. Применяю постоянно и в целом не жалею. Редкая карта. Джаггернаут МК-1 пулеметчик штурмового подразделения экспедиционного корпуса морской пехоты. Вооружение. Пулемет М240Б калибра 7,62, отсутствуют сошки, заменены на многофункциональную подствольную рукоять, уменьшен приклад, установлен голографический прицел и отечь. Револьверный гранатомет МГЛ калибра 40 мм, шестизарядный барабан, штатный коллиматорный прицел, боеприпасы, две ленты по 200 патронов и 5 по 100, все в коробах боепитания, 12 гранат осколочно-фугасных, 6 термобарических гранат для подавления противника в закрытых помещениях. Еще одна отличная карта. Могла бы здорово выручить, выпади она раньше, но, в целом, хороший пулемет и много патронов. Против людей применить пока не удавалось, все же защищенность внушает некоторую надежду на полезности на данном поприще. Гранатомет тоже весьма неплохой, посылки шлет уверенно. Единственный недостаток – ограниченная подвижность, учитывая общий вес снаряжения. Зову просто Джаггернаутом, хотя и порываюсь обозвать его Джагой-Джагой. Зеленая карта. Наводчик-оператор противотанкового ракетного комплекса ТУ-2. Вооружение. Штурмовая винтовка М4, 4 магазина на 30 патронов, пистолет М9, 3 магазина на 15 патронов, ПТРК ТУ-2, 4 ракеты. Перед зарядкой пользователь вправе выбрать тип ракеты. С тандемной боевой частью ТУ-2А, крышебой противотанковой версии ТУ-2В, ТУ-2Н бункер-бустер для разрушения долговременных огневых точек и укрепленных позиций. Полезная, но довольно специфическая карта. Применять ее против зомби не особо эффективно, мало ракет и патронов для карабина. Подбить же пару единиц бронетехники или подавить огневую точку, в противодействии людям, может дорогого стоить. В общем и целом, ситуативная, склоняюсь держать ее в резерве, если появятся карты с манипуляциями с резервом, толку станет еще больше. Обозвал. Наводчик ПТУР. Красная карта. Джаггернаут МК-8 пулеметчик штурмового подразделения экспедиционного корпуса морской пехоты. Вооружение. ГАУ-19. Трехствольный пулемет с вращающимся блоком стволом калибра 12,7. Боезапас размещен в бронированном рюкзаке с патронопроводом и системой подачи. 500 патронов. Оснащение. Бронекомплект Джаггернаут МК-8, в состав которого входит активный экзоскелет пехотинец М1, бронезащита ВС-класса, полная защита туловища, рук, ног от всех образцов стрелкового оружия, гарантированное удержание до 2 пуль, грудной пластиной, калибра 12,7 мм, защита конечностей от поражения стрелковым оружием нормального калибра, шлем специализированный, с пулестойким забралом, усиленной противовзрывной и противопульной защитой. Ограничение подвижности благодаря внедрению активного экзоскелета нивелировано. Отличная карта, но как всегда есть но. Малый боезапас не дает, что называется, разойтись во всю мощь. 500 пуль улетают за минуту. Но выкосить толпу зомби – милое дело. Вот уж и милое, фыркает Ц. Ну все лучше, чем резать их вручную. Да еще и каждого. Хмыкнул я. Подводя итог по коллекции в общем, хорошая и надежная коллекция, главный ее недостаток и одновременно достоинство – 118 карт, учитывая, что я максимум на данный момент могу иметь 100 карт, это существенный минус, который пока не ясно как обойти, но если рассматривать ее на перспективу, в мирах с магией, всевозможными сверхспособностями у людей и не только людей, может оказаться не так уж хороша, правда если учесть, что я и карты смогу усиливать магией и способностями, например, то ХМ. Но опять же, пока не попадем, не узнаем. Теперь коснемся моей самой козырной карты. Эпическая карта. Разрушитель, больше не в отряде Титана. Время действия, 5 часов. Рост физических параметров пользователя, увеличение мышечной массы и силы в 3 раза. Вооружение. Пистолет-пулемет калибра 12 мм, коллиматор, пламегаситель. Боезапас, 6 магазинов. По 25 патронов, двухствольное штурмовое ружье калибра 16, 16,8 мм, 24 патрона картечных и 12 пулевых, автоматический пистолет калибра 12 мм, 4 магазина по 16 патронов, 2 осколочные гранаты повышенной мощности, 2 зажигательные гранаты, бомба, 6 кило, однолезвийная секира, тесак, нож, бронежилет и шлем, пулестойкие, противоосколочные штаны и рубаха. Артефакт, знак демона. Срок действия артефакта, 5 минут. На время действия преобразования артефакт материализуется, но его невозможно отделить от пользователя, передать, продать или обменять. Пользователь может деактивировать артефакт досрочно, не находясь все время действия в режиме двойного преобразования, но не более одной активации за время использования карты. Как оказалось, артефакт содержит в себе тот еще подарочек. Самая эффективная карта по уничтожению зомби. Разрушителя я еще против людей не применял, но думаю, что в городской застройке и ближнем бою он не разочарует, уверен на 100%. Ныне пропавшая карта Берсерка вполне тому доказательство. Главный недостаток карты – только 5 минут, иногда эти 5 минут будут нужны кровь из носу, но карта будет в отбое. Нет в жизни справедливости, но чего уж тут. Еще один недостаток карты – в будущем я ее потеряю, но пока она на меня работает, я получу некую жизненную энергию. Надеюсь, я не прогадал и сделка в самом деле того стоила. Еще одна карта, а после и коллекция заинтересовали меня бонусом за полный сбор. Редкая карта. Преобразование ресурсное. Грабитель банков. Подрывник. Время действия 5 часов. Вооружение САР-15 от РИС 4 позиционным телескопическим прикладом, с тяжелым стволом, глушителем, коллиматорным прицелом типа Red Dot, 6 коробчатых магазинов по 20 патронов и 2 по 30, пистолет Ruger P85, 7 магазинов по 15 патронов, 8 зарядов с 4, по 250 грамм и взрыватели для дистанционного подрыва. Защитное снаряжение включает в себя бронежилет 5 класса, шлем, тактические наушники, а также оборудование для проделывания углублений в дверях хранилища сейфов, автоматическая дрель с комплектом креплений, аккумулятором и сверл, газовая горелка, коллекционная. Коллекция банда из святых, редкая коллекция. 6 карт, 3 необычных, 2 редких и 1 специальная. Каждая собранная карта коллекции раз в месяц может активировать срочное задание по сбору материальных ценностей в мире нахождения пользователя. Выполнение по усмотрению, штрафных санкций нет. За сбор коллекции бесплатно выдается редкая карта. Призыв торговца, барыга, позволяет обменивать добытые материальные ресурсы на иные необходимые пользователю. Торговец также выдает задание. Больше информации при использовании карты торговца. Во-первых, задарма получить редкую карту довольно приятно. Во-вторых, я уже выбил карту торговца артефактами, к которому вернемся позже. Ну и наконец, если за выполнение заданий можно будет получить тот же кристаллит или еще что-нибудь в том же роде, да плюс торговец выдает задание, в общем, учитывая довольно скромную цену, соберу ее как можно быстрее. Самая дорогая карта, специальная, по цене довольно терпимая. Сам же грабитель банков вооружен вполне сносно. Против мертвецов карта относительно эффективна, как в принципе и против людей, еще и бронежилет 5 класса, что не уступает армейским, потому как это он и есть. Плюс взрывчатка опять же, я не только поджигать люблю, но и подвзорвать чего-нибудь не против, КХМ. Ну не смотри так на меня, пробормотал я с неловкостью, Сэ улыбнувшись покачала головой и принялась дописывать дальше, наверняка потом девчатам перескажет, ой-ой. Помимо грабителя банка, полученного из пака, я скрафтил еще 2 карты, и они у меня такого положительного впечатления уже не вызвали. Потому их буду применять опять же только для выполнения заданий. Необычная карта. Преобразование. Грабитель магазинов. Налетчик. Время действия все такое же, 5 часов. Вооружен. Пистолет-пулемет Ingram MAZ 10-45 калибра, 6 магазинов по 30 патронов. Револьвер Ruger LSR 38 калибра, 6 патронов в барабане. Граната М67, защитное снаряжение, бронежилет 2 класса, необычная карта, грабитель-крушитель, вооружение, дробовик Remington 870, магазин-трубка, на 8 патронов, боезапас 32 картечных выстрела и 8 пулевых, пистолет М9, 3 магазина на 15 патронов, 4 бутылки с зажигательной смесью, канистра на 20 литров, с бензином, защитное снаряжение, бронежилет 3 класса, кевларовые перчатки, очки и маска. Последняя, еще не использованная, но перспективная в целом карта и коллекция. Специальная карта. Преобразование. Ликвидатор, отряд Кондор. Время действия 4 часа. Генетически улучшенный боец. Улучшена скорость реакции, подвижность суставов и связок. Повышена мышечная масса на 30% от пользователя. Вооружение. Однозарядное плазменное ружье. Боезапас 1 выстрел. Пистолет-пулемет калибра 10 мм, 6 магазинов по 40 патронов, 2 осколочные гранаты, нож, владеет заклинаниями, скоростной переход, телепортация на короткое расстояние, до 10 метров, не более 5 применений за одно использование преобразования на данном уровне системы, плазменный клинок, лезвие ножа, специально подготовлен к такому употреблению, превращается в плазменный сгусток на 3 секунды с последующим распадом, коллекционная. Коллекция «Отряд Кондор» редкая. В коллекции 4 карты, самую старшую я уже выбил, остальные 3, 2 редких и 1 необычная. Бонус за сбор коллекций, заклинание преобразований становится доступны всем остальным входящим в коллекцию и рецепт на карты магии используемых заклинаний. В целом, опять же, основной упор видимо идет на сбор всей коллекции. Если предположить, что у остальных преобразований хотя бы по одному заклинанию, то это будет по 5 заклинаний на преобразование. Ну и возможность скрафтить карты заклинаний, мелочь, но может быть полезным. Тот же скоростной переход, он же в среде геймеров, блинк, может быть очень полезной картой для выживания. Да еще и при росте уровня системы, количество этих самых блинков только вырастет. В общем, надо думать, из преобразований, эту коллекцию скрафчу сразу после грабителей. Преобразования, которые у меня есть, но в данном мире, практически не нужны или в теории бесполезны, упомянем их вместе с другими картами в резерве. Теперь призывы, спросила Сэя, быстро черкая в блокноте. Кандидатки, ага, без призванных девчат, многое стало бы заметно труднее провернуть, согласился я. Призыв кандидаток, пустынную воительницу, будущую Алину, я получил в первый же день своего появления в мире. Необычная карта, безыменная воительница пустыни, выглядит она весьма достойно. Смуглое лицо, с легко уловимыми арабскими чертами, вишневые и полные мягкие губы, темные глаза широко открытой туманны, маслянисто-блестящие черные волосы стянуты в короткую, тугую косу, едва до лопаток. Первое, что бросилось в глаза, широкие бедра, мощные, такой же широкий зад, плавно перетекающий в узкую талию. На лице две полоски очень тонких белых шрамов, симметричных, слева и справа сползают по скулам до середины щек. Сейчас она находится в статусе младшего последователя. Плюс я еще и могу улучшать ее снаряжение, за кристалл лид добавляя его в карту. Минус очевидный, снаряжение должно быть материальным, чтобы я его мог ей передать. На данный момент, при призыве она имеет следующий облик и снаряжение. На ней белый плащ с капюшоном, застегнутый на серебряную застежку. Лицо прикрывает полупрозрачная шелковая вуаль, белая, видны только большие черные глаза и высокий лоб. Остальная часть лица скрыта, словно в туманной дымке. Под плащом чешуйчатый доспех, весь в золоте или бронзе, опускающийся до верха бедер, ниже кольчужная юбка почти до коленей, руки чуть ниже локтей также прикрыты кольчужными, хаем, наручами. Белые, тканевые штаны и сапоги из белой же кожи на ногах. В правой руке, рукоять большого хапеша, она также белого цвета, со спиральными синими полосами, идущими от искривленного лезвия, что упирается в пол, к грушевидному навершию, золотому. Он что-то среднее между ее бывшим огромным рубилом и одноручным. Длинная, прямая рукоять с легкостью уместит хоть две, а хоть и пять ладоней. Серпообразное лезвие не стальное, а по виду бронзовое, выглядит невероятно тяжелым и при этом крайне опасным. На локте левой, черный, линзовидный, круглый стальной щит, по краю обит дополнительным обручем, бронзово-золотым. В центре щита вытравлены бронзой расходящиеся круги, в точности как круги на черной воде. Как я пусть и не сразу выяснил, снаряжение ее относится к магическому оружию, довольно высокого уровня. В частности, щит способен отбивать магические стрелы, а ее хапеш оснащен магическим маздрайвером, позволяющим с легкостью рубить любые объекты, дерево рубит точно, как и зомби. Возможно, и терминатора можно, но проверять все же не хочется. Помимо прочего, освоила штурмовую винтовку ТИП-64, и теперь может не только выступать в качестве бойца ближнего боя, но и прикрыть огнем. Прибавить к этому, что смерть для нее не конец, и она становится вполне достойным бойцом. Белая карта, безымянная налетчика пустыни, нынче Сойка, также достигла 5 уровня и на данный момент проходит возвышение. Девушка довольно непосредственная и занятная, выглядит 1,60 м примерно ростом, темнокожая, я бы даже сказал, девушка-уголек, кожа черная, с такой ночью только в светлой одежде ходить, иначе и не разглядеть или напротив, уголь воровать, только белки глаз белые, и зубы, худенькая, предельно, но не анорексичка, при этом видны хорошо сложенные мышцы плеч, груди и живота, лицо в целом приятное, открытое, огромные черные глаза, высокий лоб, пухлые губы, широкий нос, черные волосы заплетены в две короткие косички, едва до плеч, образуя на голове что-то похожее на два гребня. На 5 уровне ее снаряжение приняло следующий облик. Так, ее копье стало с черным наконечником листовидной формы. Таким и колоть и рубить можно с легкостью. Древко у него стало светло-коричневым, с небольшими выдавленными на нем рунными узорами. Пятка копья, противоположно наконечнику, отделана стальной втулкой. По длине, копье выше нее ростом. Правда, учитывая ее небольшой рост, почти двухметровое копье и в самом деле внушает уважение. А вот дротики изменились кардинально, короткая древка стала красного цвета, в то время как жало наоборот золотого, длинное и вытянутое, похожее на большую иглу от шприца. Одежду она постоянно меняет на обычные футболку и шортики, в крайних случаях одевая джинсы и топик. При этом выглядит как вполне себе стильная декорочка. Как оказалось, на 5 уровне ее оружие стало тоже магическим. В частности, копье под нагрузками не сломается, а дротики, солнечные дротики, пока на них светит солнце, вернутся в руку метавшего. Ну и как плюс, Она тоже освоила тип 64, хотя, как на мой взгляд, эта винтовка для нее великовата. Естественно, я опустил для Сай комментарий внешности девушек и моего восприятия их. Впрочем, учитывая, что Сойка уже на финишной прямой, недолго ей осталось быть кандидаткой. Коллекцию я соберу, благо ресурсов на нее много не надо. Кстати, почему? С интересом спросила Сая. По уровням девушек, и по картам в ней, она довольно недорогая. Хм, хороший вопрос, согласился я. Вариантов у меня два. Первый из-за ее статуса, безымянных девушек, с повреждениями личности. И второй, может она учебная, а, в смысле научить тебя пользоваться призывом и крафту коллекций, переспросила Сая, сразу сообразив, о чем я. Хм, ну логика тут есть, но что, если оба варианта сразу? Может и так, согласился я, бессмысленно гадать я считаю. Ладно, коллекцию беззащитных девушек ты соберешь, махнула рукой Сая. Продолжай, я записываю. Ну не стоит так, интерпретировать, фыркнул я. Да собственно и все на этом. Бонусом за сбор коллекций будет, возможность призыва всех девушек одновременно и информация о случайной коллекции. Так что возможно, да, система намекала мне собирать их всех. Впрочем, ладно, охотницы. Наверное, одно из самых ценных моих приобретений. Девушки, что называется, вытащили нас из множества проблем своим снаряжением, навыком и работоспособностью. Если бы ты еще додумался им блок эмоционального контроля сразу отключить, хмыкнула Сая, больно. В общем, первой полученной картой у меня была Эва, редкая. С нее и начнем. Редкая карта — охотница на монстров тень, в обтягивающем белом костюме комбинезоне, с белыми же волосами и серыми, почти стальными глазами. Личико великолепное, тонкие черты, огромные глазища, губы бледно-розовые с вздернутой верхней, эдакий прикус недотроги. Волосы свободно не спадают до лопаток, белые как снег. Вот только в лице и во взгляде ноль эмоций, ледяная королева. Комбинезон плотно прилегает к телу, очерчивая стройную фигуру, грудь небольшая, но хорошо выраженная, бедра и попа кругленькие, эротичные и притягивающие взгляд. На талии что-то вроде пояса с оранжевым диском, смещенным к правому бедру. На поясе две кобуры с пистолетами. На предплечье правой руки еще какое-то устройство, тянется от локтя до запястья. При отключенном подавителе эмоций становится еще более привлекательной и милой. Взгляд ледяной королевы становится чуть менее ледяным, а губы иногда складываются в нежную улыбку. Вооружена она парой пистолетов, бесшумных, калибра 8 мм, с интегрированными глушителями, магазины на 20 патронов. Нынче по 5 магазинов на каждый пистолет. Благодаря форме рукояток пистолеты могут использоваться как кастеты. В устройстве на предплечье выдвижной виброклинок с термическим усилением, а также крюк с тросом, причем у крюка мономолекулярная заточка. Три ленточных заряда переклита, каждая такая лента весит 240 грамм, может лепиться к любому объекту, в том числе и стеклу, металлу, бетону и пластику. Один заряд эквивалентен 3 кг тротила. В общем, довольно полезная штука. Главная же ее функция – это разведка с помощью режима тень. Ее костюм позволяет ее становиться полностью невидимой в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах. Помимо прочего, она оснащена сенсором ночного обзора, поисково-пассивным комплексом и системой связи, а также у нее имеется два переносных датчика, способных засекать цель, типа человек, в радиусе 40 метров. Их можно кинуть в подозрительное помещение или заложить с направления возможного подхода противника, вместе с переклитом, например. Еще один датчик, позволяющий обнаруживать живые и, возможно, неживые, что для нас не менее актуально, за стеной или другим плотным препятствием. Самое главное, после последнего повышения уровня она может уходить в тень на 12 часов, что еще больше поднимает ее ценность. Правда, нужно отметить, что любые манипуляции, кроме перемещения, отключают этот режим. В общем и целом девушка отличная, и не только внешне, но и по боевой ценности тоже. Второй полученной охотницей у меня стала Дина. Специальная карта «Охотница Гром». Выглядит она следующим образом. Блондинка, с темным оттенком волос, снова белая броня, необычная на вид. Ноги, словно кибернетические, прикрыты от ступней до бедер, белыми бронепластинами, с механизированными суставами на локтях и коленях. Я уже было подумал, что девушка-калека с киберпротезами, но нет. Это внешний модуль ее брони, как и белый нагрудник, закрывающий ее от паха до шеи. Плечи и руки тоже словно протезированные, но все это элементы внешнего экзоскелета. Внутренняя сторона бедер, поясница и спина, в синтетических мышцах. Ее глаза, голубые, но словно обесцвеченные, равнодушно ледяные. Судя по лицу, европейка. Фигура, несмотря на снаряжение, или благодаря ему, вырисовывается довольно привлекательной. Высокая, широко расставленная грудь, узкая талия, широкие бедра. Она одета в боевой костюм, Гром, давший имя ее карте. По сути, это внешний экзоскелет, позволяющий ей достаточно быстро передвигаться с ее снайперским комплексом с синонимичным названием «Громовержец». Пушка калибра 15 мм, дистанция стрельбы до 4 км. Пули с повышенным могуществом, корректируемые. Прицел винтовки имеет несколько каналов прицеливания, ночной, дневной, в плохих метеоусловиях, позволяет наводить на одну цель или на несколько целей, в небольшом секторе, несколько пуль одновременно. Ее боевой костюм позволяет ей перемещаться и стрелять из винтовки из любого положения, благодаря встроенной системе стабилизации и гашения отдачи. Благодаря повышению уровней, ее боекомплект и эффективность прицела выросла. В частности, все цели, что находит Эва, она может передать Дине в ее прицельный комплекс, а учитывая калибры и мощности пушки, она способна поразить цели за укрытием. Помимо прочего, боекомплект к ее винтовке тоже вырос, до вполне приятного уже, 80 патронов. Также из дополнительного снаряжения у нее есть система связи, такой же крюк с углеродной нитью, как у Эвы, и теперь еще и шоковая дубинка. Не сказать, что последняя особо нужна, особенно если учесть, что планирует ее против меня применять, КХМ. Девушка великолепна. Она опять же решила множество проблем. Единственный, самый очевидный недостаток, очень много кристаллита уходит на ее прокачку. Дина при отключенном подавителе показалась мне той еще стервочкой. При этом она умудрилась подружиться с Алиной. Возможно, это все напускное и защитная реакция, но я пока не знаю, как к ней подступиться. Возможно, так же, как и крики, рационализм, ну и наконец, на данный момент последняя охотница, Сильвия, необычная карта, охотница Таран. Девушка в серо-коричневой броне, нагрудник бронежилета анатомически выдвинут вперед, демонстрируя наличие небольшой груди. Фигура у нее вполне себя обычная, талия есть, но не ярко выраженная. Ростом выше 1,5 метра, может 1,60 м, плюс-минус 0,5 сантиметра. Черноволосая, с короткой стрижкой, волосы собраны в короткий, высокий хвостик, едва до шеи достанут. Черноглазая, пухлогубая, небольшой нос, оливковая кожа. Больше всего похожа на испанку или итальянку откуда-нибудь с юга, Коломбрия, Сардиния или даже Сицилия. Глаза грустные, уголки губ печально опущены. Помимо бронежилета, на ней еще интересный образец снаряжения, похожие на киберпротезы ноги, поднимаются до самых коленей, закрывая коленные чашечки анатомическими накладками. Светло-коричневые, похожие на штаны с синтетическими мышцами, как у Дины, набедренный комплект. Но все же это не протезы, внешний экзоскелет, повышающий подвижность. На левой руке что-то вроде щита Баклера, но не круглого, а формы равнобедренной трапеции, сужающейся к низу. Весьма небольшой, едва закрывает половину предплечья. На груди короткоствольный пистолет-пулемет, черный, с изогнутым магазином и прицелом с красной линзой. Угловатый дизайн, ствольная накладка перед магазином, с мягким изгибом и с закосом на рукоять, ею можно крепиться за край щита. Собственно, Таран, так называется ее комплекс снаряжения. Броня, усиление ног и одновременно повышенная скорость перемещения, снятие нагрузки на спину, посредством синтетических мышц. Основное вооружение, пистолет-пулемет ЕВА-3 калибра 8 мм, с коллиматором, безгильзовый. Магазины на 30 патронов, всего 8 штук, с дикой скорострельностью, 1200 выстрелов в минуту. Бронебойные пули, с кристаллизованным сердечником, способны пробить на расстоянии до 50 метров 20 мм бронеплиту. Правда, бронепробитие падает уже на 100 метрах и на 200-х, пуля превращается во вполне обычную по характеристикам. Но главное ее снаряжение, штурмовой щит, обеспечивающий силовой барьер двусторонне непроницаемый, с разверсткой 2 метра в ширину и 1,5 в высоту. С временем работы 3 минуты 30 секунд, на одной батарее, запасных еще 3. Щит может выплеснуть весь свой заряд вперед, одним разрядом на расстоянии до 10 метров, благодаря чему способен пробить стену дома, дверь, перевернуть или остановить машину. Для ближнего боя у нее нож, с лазерной заточкой клинка, но все же основным оружием был щит и ПП. Благодаря последним улучшениям, она получила усиленную бронезащиту, на грудной пластине бронежилета и на боковых. Киберноги усилены фибромышцами, поэтому выросла скорость передвижения, позволяет делать рывок на скорости до 90 км в час. Правда, ненадолго. Средняя же скорость бега выросла на 3-5 км в час. Также пистолет-пулемет получил дульную насадку, благодаря чему вспышка выстрела не мешает стрельбе, а отдача минимизирована. Но самое главное, силовой щит теперь стал менять форму в некотором диапазоне. Она может сделать его более широким или узким по вертикали и горизонтали, что собственно снимает проблему с пересечением неудобных дверных проемов, например. По прокачке девушка весьма умеренная, поэтому поднимать ее уровень имеет смысл. При отключенном подавителе она мне показалась самой стеснительной из троицы. По крайней мере, больше всех краснела. В общении тоже довольно скромная. Коллекция отличная, и если бы не цена прокачки и крафта карт, а также отсутствие нужного количества слотов для призванных кандидаток, в общем, в пределах скорого времени я планирую развить ее до максимума возможного. Я тяну по кристаллиту необычные карты, а редкую получу из редкого пака коллекционного. Проблема в том, что скрафтить эпическую я пока не смогу точно, разве что смогу ее выбить из эпического пака коллекционного, но его еще для начала добыть нужно. Еще трех девчат я только получил, они не в коллекции, но объединяет их то, что они из одного мира или комплекса миров, Нарутоверса. Не знаю пока, что они могут и насколько хороши после перерождения, но думаю, скоро узнаю. Да и статус карт у всех специальный, что уже обнадеживает. Специальная карта. Призыв кандидатки. Ина Иманака. Кунаичи деревни скрытого листа из клана Иманака. В связи с гибелью в родном мире, потеряла часть силы и способностей, долгое время восстановления способностей, низкий уровень чакры. Владеет элементами стихии земли, воды, огня и ниян. Знание множества техник. Напоминание пользователю. В мире нахождения, низкий уровень чакры и сильная ее рассеянность. Долгий период восстановления способностей. Уровень договора. Свободный. Взаимодействие зависит от дипломатических способностей пользователя. Первый уровень. Для перехода на второй требует восстановление части запаса сил. Уничтожение не менее 100 врагов пользователя. 500 синего кристаллита. Эти же требования и у остальных двух. Да и проблемы с ними те же самые. Специальная карта. Призыв кандидатки. Хьюга Ханаби. Кунаичи деревни скрытого листа из клана Хьюга. В связи с гибелью в родном мире, потеряла часть силы и способностей, долгое время восстановления способностей, низкий уровень чакры, владеет элементами стихии, огня, молнии, воды, знание множества техник, улучшенный геном, Бейкуган, напоминание пользователю, в мире нахождения, низкий уровень чакры и сильная ее рассеянность, долгий период восстановления способностей, уровень договора. Свободный. Взаимодействие зависит от дипломатических способностей пользователя. Специальная карта. Призыв кандидатки. Югитании. Кунаичи деревни скрытого облака. Джинчурики двуххвостого. Лишилась его при гибели, утратив и часть специфических техник. В связи с гибелью в родном мире, потеряла часть силы и способностей, долгое время восстановления способностей, низкий уровень чакры, владеет элементами стихии, огня, земли и янь, знание множества техник, огромный боевой опыт, долгий период восстановления способностей, уровень договора, свободный, взаимодействие зависит от дипломатических способностей пользователя. К сожалению, скрафтить или получить Цунади я не смогу. Это кто такая? Тут же перебивает меня Сэя. Ну, она была главой деревни, лучший лекарь и весьма уважаемая дама, хоть и в возрасте. Тут же отмазываюсь. В возрасте, склонила она голову, за 40 вроде бы, почесал я голову. Понятно, красивая, ну, наверное, пожал я плечами и делаю вид, что вообще не представляю, о чем речь. Понятно, и что, блондинка, или грудастая, с чего ты взяла вообще? Выпучил я глаза, поразившись тому, как она меня просчитала. И все же, ну, вроде бы то и другое, признал я, ТЦ, так и знала. Пробормотала она, эй, я же уже говорил, для меня цвет волос не имеет значения, ага, а размер груди, да ладно тебе, ты ей ни в чем не уступишь, польстил я ей, красивая и милая, да, она с сомнением склонив голову заглянула мне в глаза, немного порозовев, на что я уверенно кивнул, для меня-то это так, льстец, сердцеед, ух, я тебе, ну ладно, с призывами кандидаток пока все, Съехал я с опасной темы. Переходим к монстрам. Благо тут будет не сказать, что много. Ага, давай, кивает она, начиная черкать дальше. Призыв монстров. Первые, и они же основные монстры у меня на данный момент. Коллекция, гоблины отряда Кобра. Первым я заполучил. Необычная карта. Призыв монстра. Гоблин-стрелок. Вооружен 20 мм однозарядной винтовкой, 40 разрывных патронов и секира. Абсолютно бесстрашен и полностью послушен. Плохо разбирается в людях. Выглядит он не по-гоблински впечатляюще. Существо зеленокожее, приземистое, метра полтора высотой, немного горбящееся. Длинные как у обезьяны руки, короткие ноги. Морда злобная, он скорее похож на маленького орка, чем на классического гоблина, с широченной и массивной нижней челюстью. Маленькие, красноватые глазки широко посажены и прячутся в тени массивных надбровных дуг. Одет в настоящую боевую униформу. Грязно-коричневые штаны, на теле китель того же цвета и разгрузка, с кучей маленьких кармашков, из каждого торчит донце патрона, скорее смахивающих на маленькие снаряды. За спиной двусторонняя секира, два лезвия полумесяца матового черного цвета. 20-сантиметровый шип между ними намекает, что ею не только рубить, но и колоть при необходимости можно. В руках же длинноствольное нечто. Ствол прикреплен к деревянному лажу, длиной почти метр. Вместе с прикладом винтовка с него ростом. Стрелок оказался крайне надежным парнем, тактически грамотным, знающим военное ремесло. Не знаю, чем они занимались в своем мире, но ребята серьезные. В общем, это же относится и ко всем остальным гоблинам. Потому, как я получил его первым, выступает лидером отряда, хотя и не выделяется в этом плане особо. Белая карта. Гоблин-защитник. Абсолютное подчинение приказам. Бесстрашен. Вооружен бронированным щитом, короткоствольным однозарядным дробовиком калибра 18,3 мм, 20 картечных выстрелов, и двуствольным пистолетом калибра 11,7 мм, 20 патронов. Кинжал. Гоблин-защитник оказался здоровенным, в смысле ширины. Очень крепкие плечи, при росте около 1,5 метра, почти такой же в ширину. Могучие, словно с древнегреческих статуй мышцы рук, рельефные. Из одежды, штаны цвета хаки и такая же футболка. Пояс-патронтаж, светло-коричневого цвета, по виду кожаный. На оркоподобной голове темно-коричневый берет. За спиной у него щит. По виду, бронированная сейфовая дверь, с маленькими колесиками как на туристических сумках. Щит, чудовищно тяжелый. Ножны с кинжалом на внутренней стороне бронещита. Белая карта, гоблин-воин. Абсолютное подчинение приказам, бесстрашен. Вооружен, револьвер пятизарядный, калибра 11,7 мм, 36 патронов, боевой тесак, фугасная граната. Гоблин-воин в целом оказался похож на стрелка. 1,5 метра ростом, злобная морда лица, выдвинутая вперед массивная нижняя челюсть. Как он с таким прикусом ест, тот еще вопрос, а вот пить удобно, знай себе заливай. Длинные, обезьяньи руки, с хорошо развитыми мышцами, ладони здоровенные, на поясе огромный тесак, массивное, искривленное лезвие, с кривыми зазубринами у рукояти, выглядит довольно зверски. Армейский китель грязно-коричневого цвета, такие же штаны, необычная карта. Гоблин-штурмовик, абсолютное подчинение приказам, бесстрашен, вооружен, штурмовое ружье, 4-зарядное, калибром 22 мм, 40 картечных выстрелов, фугасная граната, топор. Парень в целом идентичен своим собратьям, красноглазый, мышцастый и зеленый, снова с огромной пушкой, здоровенное помповое ружье, черный вороненый металл, только трубчатый магазин блестит, словно отполированный цевьем. За спиной топор, массивное лезвие, широкое и тоже зачерненное. Необычная карта, гоблин-взрыватель, абсолютное подчинение приказам, бесстрашен. Вооружение, револьвер пятизарядный, калибра 11,7 мм, 15 патронов в запасе, боевой тесак, 6 фугасных гранат, 4 метательных осколочных бомбы, 2 вязанки динамита, 3 осколочно-фугасных мины нажимного действия и 1 фугасная бомба. Могучие и длинные руки, при росте чуть больше 1,5 метра, ладони почти достают до земли. Грудь накачанная, хоть и зеленая, но мышцы, просто загляденье. Коричнево-зеленые штаны и куртка, камуфляж. На ногах коричневые же ботинки. За спиной довольно внушительный брезентовый рюкзак, а на поясе патронташи, револьверы и гранаты. Красноватые глаза он подслеповато щурит, морща массивные надбровные дуги. Кожа у него темно-зеленая, по цвету насыщеннее в отличие от других гоблинов,

«Теперь переходим к картам прямого действия и в конце к магии», — объявил я. Сэ махнула головой и рукой, продолжая помечать основные моменты. «Карты прямого действия и магия. Редкая карта. Заградительный огонь, артиллерия, Франция, 155 мм пушки Фиюобр 1917, батарея из 6 орудий, 6 залпов по площади, прямоугольник полкилометра по фронту, 200 метров в глубину. Вариант 2. Прицельный батарейный огонь, 200 метров по фронту, 50 в глубину, 3 залпа. Карта арт-удара оказалась у меня одной из самых эффективных карт прямого урона. Тяжелые снаряды с легкостью рвут зомби, эффективно воздействуют и на людей. Ее недостаток – не всегда предсказуемая точность. В толпу зомби, на открытой местности, например на перекрестке улиц, она отрабатывает исправно, применяется естественно прицельным ударом. Но вот удар уже по пехоте противника рассредоточенный, в каких-никаких укрытиях, заметно так снижает его эффективность. Ну и до появления Эвы, это была единственная карта разведки. Благодаря обзору сверху удалось составить карту города в плане размещения пробок, баррикад и скоплений зомби. В общем, она не теряет своей актуальности и сейчас. Красная карта создает смерч, сила F2, поднимает и переворачивает машины, срывает крыши с домов, легкие деревянные домики может разрушить. Повышение силы с повышением уровня системы. Время действия 10 минут. Пользователь может задать желаемое направление движения. На первом уровне был довольно слабым. Теперь же может дать тактическое преимущество в бою. Расчистить улицу от зомби или вынудить людей разбегаться с его пути. Отогнать вертолеты. В общем, довольно серьезная карта по психологическому воздействию на противника. Необычная манипуляция с колодой. Вызов дыхания дракона, огненный коридор, временно материализует огнедышащего дракона, которого можно сбить до выполнения им атаки. Дракон проходит на высоте в зависимости от рельефа, не ниже 10 метров от поверхности, поливая область впереди и под собой огнем, на расстоянии 30 метров, шириной до 8 метров, после чего приземляется в конце огненного коридора и выдыхает струю пламени вокруг себя длиной до 12 метров, после чего исчезает. В случае уничтожения дракона до создания драконом огненного коридора, карта позволяет пользователю вернуть одну карту в руку из отбоя, после чего сама отправляется в отбой. Вместо применения можно сбросить карту в отбой и вернуть одну любую карту из отбоя. А вот одна из карт, ускоряющих прокачку других карт или же, позволяющая вернуть в руку необходимую карту из отбоя. Недостаток небольшой, если она придет в начале круга, сбрасывать ее не будет смысла. Но это не беда. Даже так, ее воздействие на тех же зомби довольно впечатляющее. Согласна, кивает Сэ, до сих пор воспоминания до мурашек пробирает. Выглядело эффектно, согласился я. Специальная карта, механизированный натиск, на срок в 30 минут. За спиной пользователя материализуются две огромные механические руки. Их действия управляются пользователем и системой. В левую руку встроены огнемет 12 вспышек, клапан сброса пары не более 3 сбросов, а также стальной щит с амбразурой для стрельбы пользователем. В правую встроен дуговой разрядник, не более 3 ударов молнией, длинный меч с картечным зарядом в рукояти, один выстрел. Руки способны выдержать тяжелые повреждения до полного разрушения. Щит аналогичен 5 см броневой стали, безопасны для союзников пользователя. Грузоподъемность до 1,5 тонн. В потенциале сильная карта, но пока еще испытание не проходило. Как оно будет, даже и не знаю. Плюс вызывают вопросы, способы крепления этих механических рук, не оторвут ли они мне спину, в общем, надо будет попробовать. Белая карта, минирование местности, размещает в круге, диаметром 10 метров, 10 осколочно-фугасных мин нажимного действия. Карта постоянного действия, то есть я могу в течение некоторого времени, при помощи нее организовать настоящее минное поле. Мины размещались на расстоянии до 100 метров от пользователя. Помогла мне не раз прикрыть направление, притормозить продвижение зомби, взрывы их глушат ненадолго, дешево и сердито. Другое дело, что потенциала развития у нее нету. Необычная карта, магия, магическая ракета. Один раз в день, самонаведение, просто выбрать цель и точку прицеливания. Вероятность попадания на открытой местности 99,99. На данный момент, 3-го уровня, имеет дальность 5 километров и 2 ракеты. Я, честно говоря, начал уже думать выкинуть эту карту из колоды, так как и выстрелов маловато и вообще, но при помощи нее удалось сбить вертолет, а это уже несколько иной калинкор. В общем, карта еще послужит, да и прокачать ее, я думаю, стоит. Необычная карта, магия, огненная стрела, дальность выстрела, 200 метров, по прямой от пользователя. Сейчас, второй уровень и два заряда. При этом третий уровень у нее будет уже вот-вот, а это скорее всего или плюс один выстрел или увеличение дальности. Карта неоднозначная, выстрел очень мощный, по сути огненная стрела это плазменный сгусток, который способен пробить легкую броню, бронеавтомобиль например. Человка и зомби стрела уничтожает одинаково надежно и эффективно, но ограничение опять же, всего два выстрела. Необычная карта, магия, взрыв холода. Дистанция до 100 метров, радиус действия понижения температуры, 3 метра. Пользователь вызывает в выбранной области взрывное понижение температуры. Внимание, не рекомендуется находиться самому в области поражения. Длительность 1 секунда, улучшаемые. Против мертвецов сработало здорово. В общем и целом, полезное заклинание, есть смысл попробовать развить. Выглядит только попавшие под удар зомби еще менее аппетитно обычного. Фу, согласен. Хмыкнул я, необычная карта, заклинание лечения серьезных ран, уже второй уровень заклинания. Для сравнения, если обычное лечение исцеляло переломы и пулевое ранение, то лечение серьезных ран, восстанавливает кости с крупных осколков, то есть спасет от раздробления, а также восстанавливает частично работоспособность внутренних органов при их повреждении. Осталось еще 5 раз полечить людей и заклинание станет лечением тяжелых ран. Это будет стоить всего 100 кристаллита, и позволит вытаскивать людей из тяжелейших состояний, в том числе и себя, если что, так что определенно пригодится. Что-нибудь забыли? Спросил я. ХМ, из основных карт вроде бы все, кивнула Сэя, потянувшись. Теперь давай по тем картам, которые ты используешь редко. Ну таких вообще-то немного, чешу я голову. Первое, что приходит на ум, красная карта, двойного типа, призыв монстра либо преобразование в монстра. Боевой, автономный киборг-убийца, модель Т-600. Полуавтономная боевая единица, вооруженная шестиствольным пулеметом М134 минигун с 1500 патронами калибра 7,62. Скорострельность снижена до 3000 выстрелов в минуту. И гранатомет калибра 40 мм с пневматической системой подачи боеприпасов, боезапас, 45 выстрелов. Для призыва на 2 часа требуется оплата в 50 кристаллита. Возможно частичная оплата, со снижением времени призыва. Преобразование пользователя в подобную модель. Снимаются ограничители на автономность. Компьютерный блок по сути занимает сознание пользователя системы. Время преобразования 1 час. Требуется оплата в 100 кристаллита. Коллекционная. В коллекции 36 карт. Карта отличная. Позволила провернуть довольно много всего. Без нее это было бы разы труднее, но применение страты кристаллита убивало моего хомяка, а жаба могла убить уже меня. В принципе сейчас, я могу себе позволить его применять, не разорюсь скорее всего. Эффективность при ручном управлении конечно выше, но в целом, жаба опасная такая, я ее боюсь. Коллекция же сама по себе крайне дорогая, дешевых карт в ней практически нет, поэтому развивать ее особо не вижу смысла. Имеющиеся карты не сильно уступают Терминатору, а тот же Разрушитель, еще и превосходит. Необычная карта, призыв монстра, автоматическая турельная установка, полное распознание свой-чужой, кого пользователь считает врагом, тот автоматически атакуется. Развиваемые, 5 уровней, калибр 7,62, боезапас 1000 пуль, но не натовского стандарта, и даже не советского, а из какой-то другой вселенной. Дистанция открытия огня, максимум 500 метров, минимум 2 метра. Эта штука на 4 ногах, и похожа на спарку пулеметов Максима, только в задней части турели располагается огромный блок управления и наведения из камеры и лазерного датчика. Огневая мощь увеличилась вдвое, а вот по боеприпасам было довольно скромно, по 5 сотен на ствол. Длинные матерчатые ленты тянулись из двух стальных коробов, установленных по краям вращающейся огневой платформы. Лупит немного получше, чем на первом уровне, но все же с гоблинами не сравнить, поэтому держать ее в колоде, пока гоблины заняли все слоты, банально не нужно. Еще, стоит упомянуть две карты, время которых придет уже скоро. Итак, первая из них это конечно же торговец артефактами. Специальная карта, призыв торговца артефактами, не более 2 призывов за мир. Гарантированно выставит на продажу 6 артефактов различной степени ценности. Рекомендуется иметь более чем солидный запас кристаллита. Скупает некоторое количество артефактов, магических предметов и прочего имущества, любой ценности. Ограничение на цену и количество предметов рассчитывается от уровня репутации, мира и силы астрального тела пользователя. Можно провести обмен артефактов, сыграть в лотерею и получить иные услуги торговца. Помимо прочего, может выдать задание. Сдача выполненного задания позволяет обойти ограничения на призыв, а также получить специфические награды. Развиваемая репутация. Ее можно повысить, выполняя задания торговца, покупая и продавая артефакты иными способами. Первый призыв я на начало четвертого месяца определил, поделился я, как только ежемесячные задания и акция выяснится. Разумно, согласилась Сэя. Знаешь, мне интересно посмотреть, что за артефакты он продает, но еще любопытно, что за интерес у него может быть в нашем мире.